Глава 31. Дверь распахнулась так резко, что ударилась о стену. Я подняла глаза, и сердце сжалось. Марат. В чужой медицинской форме, которая трещала на его плечах. Рукава закатаны, на предплечьях напряженные вены. Пропуск болтался на шее, явно не его. Волосы растрепаны так, будто он бежал. Глаза темные, живые, опасные. Он захлопнул дверь ногой. «Ты издеваешься?» Первое, что он сказал. «Без привет, без ты как?» Я медленно села на кровать. «И тебе здравствуй». Он подошел ближе, резко, почти хищно. Остановился в шаге. «Ты решила поиграть в сильную?» Тихо, срывающимся шепотом. «Или тебе просто нравится доводить меня до инфаркта?» Я смотрела на него, на сжатую челюсть, на пальцы, которые все еще дрожали. Но он делал вид, что нет. «Я решила остаться», — спокойно сказала я. «Я заметил», — огрызнулся он. Провел рукой по затылку, быстро, раздраженно. «Я тебя отсюда забираю». «Нет». Воздух между нами стал плотнее. «Повтори». «Я остаюсь». Он сделал еще шаг. Теперь я чувствовала тепло его тела, слишком близко. «Ксю». Он наклонился. Голос стал тише, но опаснее. «Ты не обязана ничего доказывать. Ни им, ни мне. Я и не доказываю. Тогда зачем ты здесь?» Я поднялась. Теперь мы стояли почти вплотную. Он выше, шире, сильнее. Но я не отступила. «Потому что хочу остановиться и выдохнуть», — сказала я. Он смотрел так, будто хотел встряхнуть меня. «Ты не понимаешь, что происходит». «Понимаю». Он резко положил ладонь на стену рядом с моей головой, глухо перекрыл пространство, не касаясь меня. «Ты понимаешь, что они думают, что ты зациклена на мне?» «А что думаешь ты?» Он тяжело выдохнул. Его грудь почти касалась моей. «Я думаю, что если кто-то еще раз попробует убедить тебя, что ты ненормальная, я вырву им язык». Я медленно подняла глаза. «Ты не можешь все контролировать?» «Могу попробовать. Не со мной». Тишина. Его рука на стене медленно сжалась в кулак. Побелели костяшки. «Я не хочу, чтобы ты стала...» Он осекся. «Лерой?» — договорила я. Его взгляд потемнел. Это попало. «Я не Лера», — сказала я спокойно. «И я не собираюсь растворяться в тебе и твоих проблемах». Он опустил голову ближе. Лоб почти коснулся моего. «А я и не собираюсь отпускать тебя», — сказал он тихо, без пафоса. Просто факт. Сердце дернулось. «Я всегда буду свободной», — сказала я. «Даже рядом с тобой». Он усмехнулся. Криво. «Черт, Ксю!» И вдруг его ладонь соскользнула со стены и легла мне на талию. «Скажи, что ты в порядке», — потребовал он. «Я в порядке». «Нормально, скажи». Я подняла руку и положила ее ему на грудь, там, где по чужим халатам билось сердце. Быстро, сильно. «Я в порядке». Он смотрел на меня так, будто пытался прочитать между строк. Его вторая рука скользнула к моему затылку. Пальцы зарылись в волосы, чуть сжались. «Ты сводишь меня с ума», — выдохнул он. «Тут есть еще свободные палаты», — прошептала я. И это сломало последнюю грань. Он поцеловал меня резко, без разрешения, без осторожности, как будто боялся, что если не сейчас, то уже никогда. И этот поцелуй не был аккуратным, не был нежным. Он был как выдох после долгой задержки дыхания, резкий, глубокий, с жадностью человека, который только что увидел край пропасти и понял, что не упал. Его губы горячие, чуть соленые, ладонь на талии сжалась сильнее, притянула ближе. Я почувствовала его напряжение, не агрессию, а сдержанную силу, которую он держал внутри. Он отстранился на долю секунды, лоб к моему лбу. «Кажется, я попал, новенькая», — прошептал. «Причем в самый первый день, как только ты зашла в класс». Мои губы дрогнули в улыбке. «Ты хорошо это скрывал». Марат на секунду опустил ресницы. «Я был трусом, который не знал, что такое настоящая любовь». Он резко поднял глаза. В них не было ни тени сомнения. Синие, глубокие, беспощадные. «Но теперь знаю». У меня перехватило дыхание. Я смотрела Марату в глаза и чувствовала, как внутри меня расцветает целая вселенная. Слово «любовь» повисло между нами не как украшение, а как правда, которую больше не было сил скрывать. Вместо ответа я встала на цыпочки и поцеловала Марата с такой нежностью, что мы оба тут же покрылись мурашками с ног до головы. И вдруг шаги в коридоре, быстрые, четкие, голоса. Черт! Марат резко отстранился, но пальцы еще на секунду держали мою талию, как будто ему физически сложно было отпустить. Он провел рукой по лицу, вернул себе маску, спокойную, наглую, непрошибаемую. Только глаза все равно горели. «Мне нельзя здесь светиться, кис-кис. Я приду завтра». Я кивнула. Он посмотрел на меня внимательно, запоминая каждую черту. «Если хоть что-то пойдет не так, ты звонишь. Сразу. Поняла?» «Да». Он снова наклонился. Короткий, дерзкий поцелуй, почти укус. «Я разберусь». «С кем?» Он уже у двери. Улыбка опасная. «Со всеми». Дверь щелкнула. Он исчез так же резко, как появился. А я осталась стоять посреди палаты с горящими губами, дрожью в коленях и сердцем, которое билось слишком громко для этих белых стен. Тишина вернулась. Та самая, стерильная, аккуратная, будто выстроенная по линейке. Но внутри больше не было пустоты. Там билось живое, упрямое, мое. Я медленно выдохнула. Провела пальцами по губам, горячим, припухшим, улыбнулась. Поймала свое отражение в круглом зеркале над раковиной. Глаза блестят, щеки горят. Никакой потерянности. Я подмигнула себе. Пусть думают, что я слабая. Пусть решают, что я запуталась. Пусть пытаются расставлять меня по полочкам и писать диагнозы. Я здесь не потому, что меня заперли. Я здесь потому, что выбрала остановиться. И если я остаюсь, значит, так нужно мне. Если ухожу, значит, тоже я. Больше никто не будет решать за новенькую. Ни врачи, ни спасатели, ни страх. Теперь только я.